Глава 28. «Все хорошо», — нагло соврал я Вике, когда ее глаза расширились на пол лица. Руки у самого дрожали, но паника — последнее, что нам нужно. Вдохнул, выдохнул. Попробовал открыть дверь со своей стороны. Заклинило. «Да что ж хорошего», — пробормотала она. «Мы живы, у нас есть воздух, сухая теплая одежда, уже много». И снаружи стихло. Лавина прошла, а нас не снесло в пропасть. «И не снесет, не бойся», — сказал я уже чуть более нормальным голосом, судорожно вспоминая все, что читал по правилам лавины безопасности. Там было сплошь про лыжников, погребенных в снегу, а не про машину целиком. «Ничего, будем рассуждать логически. Вика, отстегнись и попробуй дверцу открыть. Спокойно». «Не получается», — сказала Вика. «Ничего. Ты, кажется, мне бипер после того разноса купила, да?» Лавинный бипер, передающий радиосигналы, по которым попавшего в лавину человека могут обнаружить спасатели. «Где он?» Она растерянно моргнула. Не оклемалась еще. Надо успокоить. И воздух. Экономим воздух. Снежная масса после схода лавины мгновенно превращается в жидкий бетон. А потом и в твердый. Это означает, что все выхлопные газы пойдут в салон. И мы попросту задохнемся. Я провернул ключ, выключил двигатели фары. Стало темно. Вика ахнула быстрее, чем я включил свет. Он копейки от аккумулятора ест, так что ничего страшного. Хоть сутки прогорит. А вот больше суток... Стоп, об этом не будем. Я взглянул на мобильный. Связи нет. Наверное, скала, под которой мы укрылись, блокирует сигнал. Хреново. «Вика, у тебя есть связь?» спросил я. «Нет. «Ни одного деления», – жалобно сказала она. Я подался к ней, взял за предплечье, осмотрел всю, взглянул в глаза пристально. «Ты не ранена?» «Нет». «А ты?» – за могильным голосом в ответ. Лицо пятнами покрылось. «Надо привести ее в чувство. Паниковать, орать и головой об стенку биться. Будем потом, когда выберемся. Хоть целый флешмоб устроим». «И я в порядке», – улыбнулся. Надеюсь, получилось ободряюще. Хотя в таком типе мотивации я не силен. Давай-ка вспомним, что ты про самолет говорила. Что про самолет? Ну же, про кирпич на голову. Ты говорила, все, что у нас есть, это настоящий момент. Все мы умрем, но пока живы, прямо сейчас надо жить на полную катушку. Немного не так. Слегка живее, ответила она. А мне казалось, ты меня тогда не слушал. Уже лучше. «Еще бы у нее нижняя губа так не дрожала!» «Я слышу все и всегда», — заявил я. «И у меня даже, как у биоробота, все в ячейке памяти записывается и хранится. Ну, ты в курсе про биоробота, да?» Она чуть улыбнулась. Я добавил. «Вот, да. Настоящий момент у нас сейчас очень настоящий. И он требует, чтобы мы действовали слаженно и быстро, как команда. Задок вмяло, так что назад не пробраться. Просто меняемся местами. Я попытаюсь открыть дверь с твоей стороны, а ты подтягивай к себе багаж и доставай вещи потеплее мне и себе. И бипер поищи». «Он в моем чемодане сзади», — вспомнила Вика. «Супер. Мобильные переводим на экономный режим. Главное, чтобы GPS оставался включенным. И бипер включи, он посылает радиосигналы. Машину завалило на дороге, не на склоне, так что в любом случае ее будут расчищать и нас найдут», — уверенно сказал я, хотя не исключено, что за эту проселочную, на которую нас зачем-то понес навигатор, возьмутся не сразу. «Но мы без дела тоже сидеть не будем, Вика». «Есть, шеф», — кивнула Вика. «Слава богу, включилась». Я перелез на Викино кресло и налег на дверь. «Угу, как бы не так. Словно нас настоящим бетоном привалило». Попробовал опустить стекла. Их тоже заблокировало. «Что за клин такой?» Сзади вообще было беспонтово. Кузов ударом покорежило с соответствующими последствиями. Но я упорный. «Я включила бипер», — сообщила Вика. «Хорошо, что мы не поскупились и сразу взяли к нему упаковку батареек». «Здорово. Это очень здорово. Переоденешься?» «Чуть позже. Ты на ноги надевай теплое. Они замерзают прежде всего», — сказал я. «Под себя их подожми или свитером лишним укрой». А сам выстраивал план действий. Нам надо вылезти из машины и проковырять в плотной снежной корке большое пространство для воздуха. А еще лучше выбраться на поверхность. Я слышал, некоторым с голыми руками удавалось добраться до поверхности снега. хотя немногим. Плевать, будем полагаться на позитивный опыт. Монте-Кристо вообще ложкой подкоп сделал. «Вика, а тебе нравятся истории про графа Монте-Кристо?» – спросил я. «Не очень. Я не люблю про месть». Замялась на секунду, чуть кашлянула, потом продолжила. «Хотя я сама, конечно, не белая и пушистая». «О, ты кому-то мстила?» – удивился я. «Я и не знал, что ты коварная». «Ну, не совсем мстила», – почему-то смущенно ответила Вика. «Планы были, но провалились с треском». «Пушистость победила? Я так и знал». Хмыкнул я и принялся выковыривать стекло на пассажирской двери. «Главное, была бы это моя машина, были бы нормальные инструменты на любой случай. А тут, словно голой пяткой на саблю. Можно было бы дверь разобрать и вынуть стекло. Но чем? Ни гаечного ключа, ни отвертки». Я открыл бардачок. Кем-то забытый путеводитель был хорош только в топку. Я изо всех сил надавил плечом на стекло и дверь. Ничего. Через какое-то время я потерял терпение и начал бороться со стеклом почти с той же интенсивностью, с какой герой Андрея Миронова в бриллиантовой руке пытался на подиуме превратить брюки в элегантные шорты. Кажется, в салоне стало душно. Пот покатился по моему лбу не только от усилий, но еще и от мысли, что мы тут будем похоронены, как в склепе. Я и Вика. Почувствовал себя виноватым и похолодел. Словно чертов снежок в желудок провалился. И холодом сковало всего. И вдруг Вика коснулась моего плеча. Приобняла. Будто почувствовала. Теплая, нежная, родная. Я поцеловал ее ладошку. Обернулся. Вика смотрела на меня так, словно я железный человек и Бэтмен в одном флаконе. И не боялась больше. Теперь в ней было спокойствие, хоть ложкой черпай. Мне даже здравая мысль в голову пришла. «А палки лыжные ты не находила?» спросил я. «Или их в багажнике покорежило?» «Нет, вот же они». «Ты умница!» – воскликнул я, хватаясь за палку и исследуя ее острый конец. «Итак, у меня в руках была сверхздоровая отвертка. Почти. Я принялся раскручивать винты в нижней части двери, как сумасшедший механик. А что с гайками делать?» Я почесал в затылке. Вика подсунула мне маникюрный набор в коричневом футляре. «Поможет?» «О, да!» – обрадовался я. Она протянула еще какое-то странное орудие пытки. «Что это?» – опешил я. «Щипцы для завивки ресниц», – покраснела Вика. «Страшная штука», – вырвалась у меня. «А можно я пока с прямыми ресницами похожу?» Мы рассмеялись, и на душе стало легче. Вроде бы и не так душно. И спустя полчаса мне удалось опустить стекло на сантиметр. Победа! Я трамбую снег. Я трамбую снег. С тусклой подсветкой из пристроенного на шапке телефона. Ужасно холодно. Белье мокрое, потому что дышать нечем. Оттого потею, и движения у меня вялые. Сама я неуклюжая и медленная, как только что разбуженный медведь. Время тянется. Мы тут, наверное, уже сутки. Хотя не знаю точно. Постоянно что-то мерещится. То звуки, то вспышки. Глаза слипаются. Но спать нельзя. Я трамбую снег. Миша труднее. В 100 000 раз. Он умудрился все-таки разобрать боковую дверцу. Что-то сделать в механизме. И, опустив стекло, начал яростно крошить плотную утрамбованную серую стену, от которой тянуло холодом. «Я вытащу тебя. Мы выберемся», — так твердо сказал он, что я ему поверила. «Все проблемы у нас в голове. Стоит перестать думать и просто делать то, что должен делать, становится проще. Мышца воображения у меня хорошо прокачана, и она единственная не болела и не ныла. Поэтому я представила, что мы шахтеры. А шахтеры каждый день на работу ходят, что-то долбить в темноте. А оленеводы Дальнего Севера каждый день в снегах пасут оленей. Там холода покруче, кстати. Вот из нас с Мишей получились эдакие мутанты. Шахтоды». Посмеялись над этим с Мишей, пока он отламывал крышку от бардачка. «Лыжной палкой много не накопаешь. Правда, от смеха дышать еще труднее. У нас все пошло в ход. Второй лыжной палкой удалось разбить воткнувшееся в скалу растрескавшееся стекло. Миша сказал, что в нише должен быть еще воздух. И светодиодный фонарик, который я купила в подарок Ромке, на лоб Миши очень удобно наделся. И огнетушитель. Им я трамбую снег. Тот, который отбрасывает вниз Миша, разрыхлив ледяную корку острым концом лыжной палки. Потом он копает дверцей от бардачка. Уже встал в полный рост. Ничего себе нас накрыло. Пригодился и картонный стаканчик из-под кофе, и бутылка с водой, и шоколад с сыром. Прости, Даха. Едва я начинала себя жалеть, я смотрела на Мишу, работающего без остановки в этой жуткой холодной тьме, и становилось стыдно. Сразу тренер с айкидо вспоминался со своим. «Нельзя дожидаться того, что тебя ждет. К этому надо идти». Цитата Хань Сян Цзы. Один из 8 китайских бессмертных. Миша так и делал, хоть и молча. Сконцентрировано до предела. Последние пару часов гораздо медленнее. Иногда казалось, на последнем дыхании. Но не знаю, что могло бы его остановить. Точнее, знаю, но об этом не думаю. Слишком страшно. Потому что как никогда близко. Дело есть у нас. В самый жуткий час мы волшебную косим трынь-траву. Песня про зайцев. Из художественного фильма «Бриллиантовая рука». Сказал мне вначале Миша. Теперь он уже молчал, но шевелился, и ко мне долетал снег. Так что и у меня было дело. Мне нечем дышать, я трамбую снег. Мне холодно, я трамбую снег. Меня клонит в сон, я трамбую снег. Мне страшно, я трамбую снег. Это мой настоящий момент. Я рада, что он еще есть. Самураи не сдаются. Миша самурай. Я его половина. Та, которая снег трамбует. И отчаянно молится, беззвучным громким криком на всю вселенную. Руки уже не поднимались, даже на автомате. Невозможно тесно. Я чертов снежный крот. Но снег стал светлее. Или мне так хотелось? Слышатся голоса, шум. Спасатели? Не знаю. Это уже не в первый раз. Сил кричать нет, лицо все в снежной крошке. Открываешь рот, ледяное крошево сыпется вовнутрь. Топлю собой снег и глотаю снег, а голоса нет. «Эй!» — пытался я все же гаркнуть. «Я здесь!» Слабо вышло. В ответ тишина. Черт, опять померещилось. Сознание уже не в первый раз начинало плыть. Словно кто-то схватил за горло и душит. Пот на висках ледяной. Но я не один. За мной Вика. Я ей пообещал. Я должен. «Еще один раз», — сказал я себе, и не знаю, какими силами ткнул по корке над головой. Раздался страшный хруст. В глаза брызнул свет, в нос воздух. В уши звуки и разные слова. На голову снег и чей-то ботинок. Мелькнула рыжая лопата. Все завертелось. Фонари. Кусок сизого неба над головой. Исчез ботинок, появилась чья-то рука. Я увидел знакомое лицо. Красное и напряженное. Как обычно, без шапки. «Папа!» — хрипло выговорил я. «Мишка! Мишка! Мишка!» — заорал не своим голосом отец. И куда-то в сторону еще громче. «Он здесь! Все сюда!» Отец схватил меня за руки и дернул силой. Вытащил наружу. Я повалился на снег, но полез обратно в сторону своей норы. «Вика! Там Вика!» «Сейчас и Вику вытащим! Сейчас, Мишутка!» Орал, как ненормальный отец. Или мне так казалось. И по-английски. «Сюда, там еще девушка! Она там, скорее! Осторожно!» Вокруг засуетились какие-то люди. Кричат, шумят. На французском, что ли? Целая армия. Проплыл в воздухе вертолет. А откуда тут взялся Егор Добров и его пацаны? Машут руками. Рожи довольные. Классные у них лопаты. Как мне не хватало лопаты. Я попытался сесть. С третьей попытки получилось. Отец сжал мои щеки и склонился надо мной. «Живой! Черт, Мишка, живой! Живой! Мишутка, скажи, где болит? Что-то болит?» «Нет», — проворочил я языком, упорно пытаясь встать. «Вика, дай лопату!» Отец развернул меня, бодрого, как потрошенная тушка бройлера, и показал. «Какая лопата? Вот она, твоя Вика!» Ребята-спасатели бережно, как чудо, вытащили на свет Божий, под свет прожекторов, мою Вику. Я хватанул воздуха открытым ртом, а сердце сжалось. Вика моргала и жмурилась, маленькая и покрытая снегом, замученная, в своей красной курточке с мобильным телефоном, вставленным за отворот шапки. «Миша, где Миша?» Еле слышно повторяла она, вертя головой, в руках огнетушитель. «Мой верный боевой товарищ, любимая. и пусть шевелиться было почти невозможно от усталости, я оперся о плечо отца и все-таки встал. Шатнулся. Он поддержал меня под руку. Подставил плечо. Повел. На каком-то десятом дыхании я сделал два шага до Вики и снова рухнул в снег. Рядом с ней. Я тут. «Миша», — выдохнула она, еле живая, расширив свои ясные голубые глаза. Два неба. «Я тут», — повторил я сипом, через колючки в дерущем горле. Обнял и прижался лбом к ее лбу. «С тобой». А она обняла меня, и мы замолчали друг другом. Жизнь, она больше слов. Кто-то набросил нам на плечи одеяло. Кто-то тянул стаканчики от термоса. Спасатели и Добров со своими ребятами поздравляли друг друга и жали руки. Отец улыбался и что-то кричал. Кажется, вертолету. Я туго соображал. Тело окоченело окончательно, отказавшись двигаться. Все. Биоробот Михаил Черенцов израсходовал свой ресурс. Требовалась подзарядка. Переговоры. Мы уже опоздали. И мысленно я махнул рукой. В моем сердце было так много любви, что в глазах вдруг стало горячо и влажно. От счастья. От радости. Потому что она живая. И я живой. Мы вместе. И я знал, что это навсегда.